Глава 9. Венгрия, Будапешт, Гант, 15-16 февраля 1945 года. Три сотрудника фронтовой контрразведки СМЕРШ копошились в той части бульвара, где случилась стрельба по проезжавшему мимо Хорьху. Место было оцеплено отделением автоматчиков, чуть поодаль стоял ЗИС-5 с большим красным крестом на брезентовом тенте кузова. Ни один местный житель не появлялся на бульваре, рядом с местом стрельбы, опасаясь попасть под подозрение. Контрразведчики дотошно занимались своими делами. Высокий, ладно скроенный майор со странной фамилией Седой осматривал немецкие автомобили и фиксировал результаты на прикрепленном к планшете листке. Его заместитель, пухлый капитан с прямоугольным пластырем на щеке, мерил шагами ширину проезжей части вдоль уютного бульвара, расстояние от кустов до замершего Хорьха. Результаты он записывал в свой блокнот. Старшина ползал на четвереньках в густых кустах самшита и собирал стрельные гильзы, заодно выискивал подозрительные следы засады. В разгар кропотливой работы оперативников СМЕРШ к месту происшествия подкатил кабриолет «Опель» со спиленной крышей. Оглянувшись на стоявших без дела медиков, полковник Кононов выпрыгнул из машины и размашистым шагом направился к Седому. Следом за ним поспешил начальник штаба дивизии. Завидев комдива, майор прервал свое занятие и сделал несколько шагов навстречу, чтобы доложить суть происшествия. Он не подчинялся Коннову, однако субординацию никто не отменял. Коннов опередил его, взволнованно крикнув издали. «Что, Стародубцев?» «Убит наповал, товарищ полковник». Пуля попала в левую височную область головы. «Ах ты ж, сука! А водитель?» Лейтенант Селихов доложил, что водитель еще был жив, скончался потом. Кто такой лейтенант Селихов? Командир взвода из соседней дивизии. Ехал со своим взводом на двух грузовиках мимо. Полковник зло сплюнул и тихо выматерился. Он редко употреблял ядреные словечки, но гибель лучшего командира полка его вышибла из колеи. Кто стрелял, выяснили? Пытаемся, но... Майор неопределенно покачал головой и указал рукой на заросли самшита. Огонь вели из тех кустов, ни следов, ни окурков, ничего. Только стрельные гильзы от пробелома. Били из МП-40. Район очищен. Кто это мог сделать? Зачем? Негодовал комдив. Сложно ответить, товарищ полковник. Может, документами хотели разжиться, оружием или машиной. А может, какие-то недобитки фашистские активизировались. Тут Стародубцев и подвернулся. Такое в нашей практике случалось. Коннов подошел к застывшему в небольшом дворике Хорьху, заглянул внутрь кабины. Епифанов как завалился на правую сторону, так и застыл. Голова сержанта уцелела, зато левое плечо и грудь были пробиты пулями. Стародубцев, с которым командир дивизии расстался минут 40 тому назад, от удара автомобиля в дерево съехал с сиденья вперед. Окровавленная голова его лежала на передней панели. Под ногами валялся пустой котелок, вся шинель и сапоги были забрызганы мадьярским овощным блюдом, похожим на красное месиво. У контрразведчиков оставалась работа на четверть часа. Сфотографировать, зафиксировать, записать. Комдив был сильно расстроен и подавлен смертью Стародубцева. Майора уважали и любили в дивизии. Простой, справедливый, несгибаемый и невероятно работящий. «Я как советский двужильный тяжеловоз», — сравнивал себя Семен Стародубцев с породой самых выносливых лошадей. Тяжело вздохнув, Коннов проговорил. А мы в штаб армии представление отправили ему на подполковника. Через минуту он засобирался по делам, оставив на месте своего начштаба. «Ты, это, Степан, организуй все, как положено», — наставлял его полковник, садясь в кабриолет. Семен Агафонович хорошим мужиком был и полком командовал справно. Надо похоронить, как полагается, со всеми почестями. «Будет исполнено, товарищ полковник. Все сделаем честь по чести. Я подошлю тебе Иванькова на грузовике с отделением. Погрузите тела, потом выберите подходящее место. Тогда уж назначим время для прощания». «Понятно. Что с машиной?» — справился начштаб. «Вы, кажется, хотели передать ее командиру корпуса». «Хотел», — поморщился Коннов, вспомнив последний разговор со Стародубцевым. «В Будапеште мы Хорьх привести в порядок не успеем. Прикажи, чтобы отбуксировали в Гант. Там при новом штабе все и сделаем». Оставив облачко светлого выхлопа, старый «Опель» с отпиленной крышей уехал в расположение дивизии. Начтаба похлопал по карманам шинели, достал папиросы. Пройдя во дворик с единственным деревом посередине, сел на лавочку, закурил, принялся дожидаться, пока майор Седой с помощниками закончит свою работу. По данным советской разведки, вермахт стягивал силы в районе озера Балатон и готовил крупную наступательную операцию под кодовым названием «Весеннее пробуждение». Сил у вермахта оставалось немного, и эта операция, вероятно, была последней попыткой Германии переломить ход войны. Сведениями о дате начала наступления немецких войск наша разведка не располагала, и поэтому командование торопилось перераспределить силы, создавая новые оборонительные рубежи западнее венгерской столицы. В ответ на предстоящее наступление вермахта штаб 3-го Украинского фронта разработал масштабную оборонительную операцию, получившую название «Балатонская». Помимо соединений Красной армии в районе озера Балатон, предполагалось задействовать силы 1-й Болгарской и 3-й Югославской армии. В 6 часов утра следующего дня, как и было запланировано штабом, дивизия полковника Кононова начала передислокацию на линию населенных пунктов Гант-Замой. Из узких улочек, зажатых кривыми кварталами Буды, потянулись на запад колонны техники и пеших порядков. На юге, в районе небольшого села Замой, новые позиции дивизии соприкасались с болгарскими частями. В районе Ганта дивизия Кононова граничила с соседями по корпусу. Гант и вовсе являлся селением в две улочки под вытянутой лесистой горой. Посланная вперед дивизионная разведка едва сумела его отыскать. Местечко оказалось спокойным. Разведчики прошвырнулись по округе, проверили, понюхали, послушали и, связавшись по радио со штабом, дали добро на прибытие хозяйственного взвода и комендатуры. Те появились на нескольких грузовиках и первым делом рассыпались по селу в поисках подходящего под штаб здания. Такое нашлось в самом центре селения, на перекрестке двух улочек. Это был единственный пустующий дом, в котором хозяйственники и принялись обустраивать новый штаб. Штаб в Ганте по своим размерам и удобствам не шел ни в какое сравнение с предыдущим, расположенным на южной окраине Буды. Там комендатура с хозяйственниками расстарались, и под штабное здание подобрали приличный многоэтажный дом, в котором у каждой службы имелось по одному, а то и по два отдельных помещения. В скромном селении Гант таких больших зданий попросту не было, заняли брошенный дом в один этаж площадью не более 150 квадратных метров. Одну комнатушку определили под оперативный отдел, другую непосредственно под штаб, третью оставили для отдыха и личных нужд комдива. Последнюю, самую большую, устроили столовую и рабочий кабинет одновременно. Стационарная кирпичная печь была частично обрушена, пришлось снова обустраивать буржуйки. Туалет отыскался в сарае у лесистого взгорка. Ни воды, ни электричества, хорошо хоть здание было каменным, а окна и двери целыми. К 9 утра, как раз к прибытию колонны машин со штабными, бойцы-хозяйственники закончили подготовительные работы. Рядом с выбранным зданием они расчистили от хлама и мусора большую стоянку, куда и подрулили грузовик с прицепом-теплушкой, трофейный немецкий штабной кюбель-ваген, санитарный грузовик с полевой кухней, несколько грузовиков, две машины взвода связи, три легковушки и пяток мотоциклов. Последним с дороги на стоянку неуклюже свернул гусеничный тягач, тащивший на буксире разбитый хорьх. За рулем немецкой машины сидел один из механиков. День выдался воистину сумасшедшим. К полудню вдруг выяснилось, что пропали несколько штабных офицеров с важными документами. Началась суета, комдив не находил себе места и приказал отправить на поиски роту солдат. К счастью, через час потерявшиеся сами прибыли к штабу на грузовике. Оказалось, что у машины закапризничал мотор, и они отстали от колонны. А, подчинившись, поехали не той дорогой. Потом связисты никак не могли наладить ВЧ, и на штаба приходилось отправлять в корпус посыльных офицеров с пакетами донесений. Обед в полевых кухнях поспел лишь в 17:00. Ближе к вечеру на улице прилично подморозило, стали топить буржуйки, и в одной из комнатушек загорелась деревянная перегородка. Едва потушили. Перед заходом солнца вроде все успокоилось. Бойцы погасили костры, затемнили окна, комендант усилил охрану. Начальник караула каждый час покидал сарайчик, где хозяйственники обустроили караульное помещение, и обходил загодя выставленные вокруг штаба посты. Все было тихо. Венгерское село Гант будто вымерло. Даже собаки, имевшиеся в каждом дворе, не брехали. Не давал покоя начкару лишь ближний пост, организованный возле входа в новый штаб. Каждый раз, навещая вооруженного автоматом бойца, он спрашивал. «Что, опять?» «Опять, товарищ лейтенант». Солдат виновато поправлял висящий на груди автомат. «С той стороны?» — показывал офицер на стоянку. «Стой!» «Стук?» «Ну да, вроде тихо, спокойно, потом бац, будто железом по железу». «Что же такое-то, а?» Негромко матерился начальник караула и шел проверять стоянку. Стоянка начиналась практически сразу у правого торца штабного здания и тянулась вдоль дороги метров на 100. Первым в длинном ряду замер командирский «Опель» со спиленной крышей. За ним трофейный «Кюбельваген», благодаря своей надежности, ежедневно использующийся в многочисленных поездках по частям и подразделениям дивизии. Далее вперемешку стояли мотоциклы, грузовики, легковушки, тягачи, прицепы. В дальнем конце особняком от исправной техники темнело пятно Хориха. Следующим утром механики по приказу комдива должны были осмотреть именитый автомобиль и заняться его восстановлением, чтобы через пару-тройку дней передать командиру корпуса. Достав из кобуры пистолет и освещая электрическим фонарем каждую машину, лейтенант медленно двигался вдоль стоянки. Днем термометр показывал плюс 3, а ночью ударил морозец. Однако ветра не было совсем, и если бы кто-то шмыгнул от техники в лес, офицер наверняка бы заметил или уловил шорох. Но нет, ни звука, ни души, ни подозрительной тени. Начкар дошагал до Хориха, обошел его кругом и направился обратно, осматривая автомобиль с другой стороны. «Никого нет», — он зло сплюнул, засовывая пистолет в кобуру. «Может, железяки морозцем прихватывает?» — предположил часовой. «Вот и позвякивают». «Кто его знает? Но ты бдительность не теряй. Слушай и смотри в оба, понял?» «Само собой, товарищ лейтенант». Ночь завершалась без тревог и приключений. Первыми обычно поднимались комендант и бойцы хозяйственного взвода. В половине 6 начальник караула отправлялся по их душу, будил коменданта и расталкивал взводного старшину. На тот, в свою очередь, ворчал и покрикивал на остальных. Одевшись и ополоснув лица, хозяйственники отправлялись по своим делам. Кто с дровишками, кто за водой. Кто-то приступал к уборке, повара раскочегаривали полевые кухни. Потом поднимались водители, механики, связисты. К 6 утра уже все были на ногах. За четверть часа до самого раннего пробуждения на дальнем краю стоянки вдруг ожил и мягко затарахтел мотор. Часовой у входа в штаб встрепенулся. Поначалу он не поверил своим ушам и даже тряхнул головой. Нет, не показалось. Мотор действительно тарахтел. Боец сделал несколько шагов в сторону замершей техники. Он охранял фасадную сторону штабного здания, входную дверь и несколько окон. Поворачивать за угол дома или отлучаться куда-то еще ему строжайше запрещалось. Поэтому солдат остановился и крикнул. «Эй, кто там?» Никто не ответил, а проклятый мотор продолжал тарахтеть на средних оборотах. Похоже, кто-то прогревал остывший за ночь двигатель. «Кто там балует, я спрашиваю?» — распалялся боец. На другом конце стоянки вспыхнули фары, взревел мотор. Какой-то автомобиль сорвался с места, выехал на дорогу и начал разворачиваться в противоположную от штаба сторону. Часовой щелкнул затвором и дал вверх одну короткую очередь, другую. «Стой!» Набирая скорость, машина удалялась. Он еще мог прицелиться и полоснуть по двум красным огонькам, обозначавшим габарит автомобиля. Наверняка достал бы. Но, во-первых, подсознание пульсировала мысль, а вдруг машине свои. Вдруг кто-то из штабных офицеров отправился в корпус, а он просто об этом не знает. Во-вторых, слева послышались торопливые шаги, к нему со всех ног бежал начальник караула. «В чем дело?» – испуганно крикнул он. «Что случилось?» «Да вон!» – взволнованно ответил боец. «С дальнего края стоянки машина выехала». «Какая машина? Ты что несешь? Куда выехала?» «Да почем я знаю? Я пытался остановить, кричал, палил воздух, а его и след простыл. Может, кто из наших?» «Да какие к черту наши?» – рычал лейтенант. «Бог его знает, я же говорил, там железяками лязгают, а вы не верили». Доставая на ходу пистолет, Начкар побежал вдоль стоявшего транспорта. Сердце стучало и рвалось из груди, когда он достиг дальнего края и обнаружил пропажу Хориха. «Как же так?» Лейтенант закрутился на месте, озираясь по сторонам, все еще надеясь обнаружить исчезнувшего немца. «Кто на нем мог уехать? Он же весь разбитый». Когда Начкар, подсвечивая себе фонарем, ползал на четвереньках по тому месту, где стоял немецкий автомобиль, подошли комендант с начальником штаба дивизии. «Ну что, лейтенант, докладывай о своих успехах», — — вздохнул на штаба. «Товарищ подполковник, только что со стоянки неизвестными лицами похищен автомобиль «Хорьх», — доложил тот. «Ты знаешь, что он был весь раскурочен? Что у него не заводился мотор?» «Так точно. Выходит, всю ночь кто-то работал и кряхтел у тебя под носом на стоянке, давал ему ремонт. Так?» Лейтенант молчал. «Под утро этот неизвестный привел автомашину в порядок, спокойно уселся за руль, прогрел мотор и уехал. Так что ли?» Вместо ответа лейтенант вздохнул. 10 суток ареста», — отчеканил начальник штаба. «Может, в контрразведку его сразу?» — поддел комендант. «Оттуда прямиком в штрафбат. Мы подумаем, как для нашей страны и Красной Армии будет лучше, а пока под арест». «Понял», — кивнул комендант и повернулся к поникшему лейтенанту. «Сдать оружие».